Глава 16. Ченнинг Райнар. С Лиамом возвращаемся домой. Нахожу Гейл в своей комнате. «Ты как?» — спрашиваю я. «Все хорошо, конечно же. Могло быть лучше, но как есть». «И ты не против?» — дергает она за огромную футболку на своем теле. «К сожалению, ты не носишь платья, и пришлось выбирать из того, что имелось». «Нет», — улыбаюсь я. «И мне очень жаль, что Адриана так поступила с тобой», — вздыхаю я. «И не знаю, откуда она узнала о Канаде». «Об этом нигде не писали, речь шла только обо мне, и все статьи анонсировали лишь мою драку с канадским лайнбекером. Все крутилось вокруг нашей с ним ненависти, начавшейся на вечеринке, и ни слова о моей сестре». «Плевать, Адриана сука, и она никогда тебе не подходила». «И что у вас случилось с Харлин?» Гейл садится на кровать. «Так понимаю, ты ее чем-то обидел?» «И откуда ты ее знаешь?» «Мы случайно познакомились с ней в Канаде». «В этой Канаде?» Машет она рукой в сторону окна. «Она была на вечеринке или когда?» «Она не показалась мне фанаткой американского футбола, особенно футболистов». «Буквально через час, как ты ушла из той квартиры». Отвечаю я. «Она была твоей соседкой?» Хмурится Гейл. «Скорее сожительницей. Тот придурок, который сдавал квартиру, решил еще и подзаработать на стороне». «Попробую догадаться. Ты ее соблазнил, а после сказал, что вам не по пути, и у тебя есть невеста», — предполагает Гейл. «Ни разу не попала». «Тогда что же? За что она так злится на тебя?» «Харли даже не знала, кто я, и не я соблазнял ее. Это было обоюдное решение. А утром я ушел, не попрощавшись». У Гейла округляются глаза, и я ощущаю еще большую вину. «Ты с ней переспал и ушел утром, ничего не сказав?» — повторяет сестра, будто я сказал что-то непонятное. Я киваю. «Удивительно, что она лишь злится на тебя. На ее месте я бы набила тебе морду и врезала по яйцам, Ченнинг». «Примерно это она и сделала. Просто ты не была в первый день и все пропустила. Харли врезала мне, заодно и Лиаму. А моя машина — это ее рук дело. Ну и я переехал ее байк». «Ты мало того, что трахнул ее, а после сбежал как трус, так еще и решил отомстить за то, что она отомстила тебе?» «Да как она не сломала мне нос, когда узнала, что ты мой брат?» — усмехается Гейл. «Почему она должна была ломать твой нос?» — хмурюсь я. «И о чем вы с ней говорили?» «Не о тебе уж точно», — закатывает глаза Гейл. «Харлин попросилась сесть ко мне. Я сперва думала, она знает, кто я, но по разговору поняла, Харлин и понятия не имеет, кто я такая. И мы вроде как подружились, и Харлин сообщила мне о Куб». «Куб?» «Кодекс университетских подруг», — поясняет сестра. «Я так поняла, у Харлин очень большие проблемы с парнями, точнее, с мудаками. Ведь именно такие ей только и попадаются на пути, особенно ее бывшие, по всей вероятности», — произносит Гейл осуждающим тоном. «Я не мудак». «Ага, ты белый и пушистый, Чен, ты бросил ее», — сукаризной произносит сестра. «У нас была договоренность, никаких обязательств и просто секс», — оправдываюсь я. «Чен, это не значит, что нужно трахать красивую девушку, а потом свалить, не попрощавшись». «Да знаю я, знаю!» Злюсь больше на себя, чем на слова сестры. «Я миллион раз пожалел об этом. Хотел найти ее, но, увы, не знал фамилии». «И вселенная сделала тебе подарок», — улыбается Гейл. «Не упусти эту девушку, Харли классная. Она в миллион раз лучше всех девушек, кто у тебя был, Чен». «Я знаю, но до нашего примирения еще очень долго. Я на пути к этому». «И что случилось с ее бывшим?» «Я должен узнать, чтобы не налажать еще больше». «И что она говорила? Вы же наверняка обсуждали мужчин». «Думаешь, я буду твоим шпионом?» — усмехается Гейл. «Есть такое женская солидарность, слышал?» «Но ты мой брат», — улыбается она. Я расплываюсь в ответной улыбке от слов сестры. «Я так поняла, ее бывшая подруга отсосала ее бывшему бойфренду, и Харлин сломала ей нос. Очевидно, она застала их вместе, не знаю», — пожимает сестра плечами. «Мы не особо-то успели с ней поговорить. Вы пришли, и Харлин сбежала». «Предполагаю, она сломала нос не только ей», — ухмыляюсь я. «Возможно», — соглашается сестра. «Еще она не сидит на диетах, ну, это ей не надо при ее-то физической подготовке. Ей впору преподавать, а не учиться». В этом я бы на все 100 согласился с Гейл. Харлин была не только в идеальной форме, но и сногсшибательно танцевала, обладала потрясающей гибкостью. «Что еще о ней знаешь?» «Ну и еще Она не собирается ни с кем встречаться, пока учится, каким бы потрясным парень ни был. Она хочет сосредоточиться на занятиях, и если какая-то интрижка, то только на вечеринке и все. Так что тебе придется очень сильно потрудиться, чтобы завоевать ее. Я рассчитываю на тебя. Улыбаюсь я, как мартовский кот. Вы вроде как снова стали общаться? Я не знаю. Узнаю об этом только в понедельник, впереди выходные. И если ты думаешь, что я буду ходячей рекламой тебя, Чен, то ты ошибаешься. Твоя удача, что Харли со мной снова заговорила. И я не собираюсь с ней портить отношения из-за моего глупого брата, который совершил самую большую ошибку в своей жизни. А как же твои слова, я твой брат и все такое? Мой энтузиазм о внедрении моей сестры во вражеский тыл терпит крах. Я лишь дала тебе подсказку, чтобы ты не наделал больше глупостей. Харлин не везло с парнями. Да и ты облажался. Так что старайся, по крайней мере, не изменять ей. И не вести себя как мудак. Это сложно сделать. Особенно, когда Харли отлично умеет выводить из себя. Это ее защитная реакция, ты сделал ей больно. И я уверена, ты ей не безразличен. И ты не только нравишься ей, но и она сама немного влюблена в тебя. Ты так думаешь? Девушки, которым все равно, не превращают машины парней в консервную банку. Если судить по твоей машине, ты ей сделал очень больно. Так что делай выводы, Чен. И можно я сегодня останусь у тебя? Гейл смущенно смотрит в пол. Я знаю, это ваша холостяцкая квартира и точно не для сестер. Конечно же, оставайся, я лягу на диване внизу. И предупрежу парней, чтобы не тащили сюда никого из девчонок и прежде чем выйти из комнаты надевали трусы. Спасибо, Чен. Я тебе очень признательна. Гейл встает с кровати и подходит ко мне. С меня будут панкейки для всех с утра. И лучше я лягу на диване. Все же это я вломилась к вам. Я обнимаю сестру. Ну, во-первых, ты не вламывалась, тебя привез Дюк по просьбе Лиама. Во-вторых, я на пути к исправлению и джентльменству, чтобы стать героем для Харлин. Плечи Гейл вздрагивают, когда она смеется. Нет, ну а что, разве не так? Я чуть ослабляю свои объятия и отклоняюсь назад, смотря на сестру. «Думаешь, это поможет как-то завоевать Харли?» «Надеюсь», — смеюсь я. «Вряд ли это сработает, но твое рвение мне нравится. Харли, правда, замечательная девушка. Ты хоть и засранец, и пока что недостоин ее, но на верном пути». «Мне она нравится. И думаю, маме она тоже понравится. Возможно, на День Благодарения ты приведешь Харли к нам». «Думаешь, за 2 месяца я справлюсь?» «Ну уж постарайся как-нибудь. И у вас есть что-нибудь поесть?» О том, что Гейл голодна, говорит едва уловимое урчание в животе. «Вряд ли в холодильнике есть что-то пригодное к употреблению. Что будешь, Вендис, Тако Белл или Пиццу Хат?» «Давай пиццу и салат Цезарь из Вендис». «Окей, ты пока располагайся, а я сделаю заказ и найду парней, сообщу, что сегодня не день Джимми». Вендис и Тако Белл — сеть ресторанов быстрого питания. Пицца Хат — американская сеть ресторанов пиццы. День Джимми — здесь имеется в виду английский жаргон «шапочка Джимми», что в США означает «презерватив». «Фу, какие вы все же мальчики-пошляки!» — морщится Гейл. «Кто бы говорил!» — поддразниваю сестру. «Давай иди, а то я и так проголодалась». «Хорошо, мисс, слушаюсь». Харлин Квин Олдридж. «Для человека, который хочет оставаться в тени, ты ведешь слишком активную деятельность». Встречает меня мама у двери. «Что в этот раз выставили? Снова скандал с сукой Адрианой?» «А вот об этом поподробнее». Рокси делает изумленное лицо. «Я о танце. Вы, точнее ты, зажгла не по-детски. Занятия по пилатесу явно дали свои плоды. Я даже не знала, что моя дочь так умеет, и я впервые тобой горжусь». «Впервые?» — я приподнимаю бровь. «Ну ладно, не впервые, я всегда горжусь», — машет Рокси театрально рукой. «Но так, впервые». «Ладно, комплимент твой засчитан», — улыбаюсь я. «Есть что поесть, я умираю с голода». «Все на плите, еще теплое, и Харли», — произносит Рокси, когда я прохожу мимо нее. «Я правда тобой очень горжусь, милая». «Спасибо, мам». «Обнимашки?» Разводит она руки по сторонам. «Обнимашки». Улыбаюсь я. «А теперь поподробнее о какой-то суке Адриане. произносит мама, почти душа меня в своих объятиях. «О, я не хочу говорить о ней и предпочитаю поесть. Она типичная сука, и все из этого вытекающее». «И это самое интересное», — идет за мной Рокси. «Моя дочь же утерла ей нос, верно? Ну, расскажи», — жужжит мама над ухом. «А я тебе разогрею еду, хочешь?» «Умеешь ты уговорить, мам?» Сажусь я на крутящийся барный стул. «Ура!» Рокси театрально хлопает в ладоши, а я закатываю глаза. «Иногда я смотрю и думаю, кто из нас мать? Ах ты, маленькое чудовище!» Мама меня снова обнимает и ерошит волосы. «Я тоже тебя люблю». «Ну все, прекрати, а то не расскажу». «Все, я грею еду для своей любимой дочки», — улыбается Рокси. «А есть нелюбимая? У меня есть внебрачная сестра. Куда ты ее дело, признавайся?» «Так, давай уже рассказывай», — грозит мне мама силиконовой лопаткой. «Помнишь Ченнинга?» «Того горячего красавчика? Конечно же, помню». Глаза Рокси загораются. «Такого сложно забыть, даже если захочешь». «Сейчас кину чем-нибудь», — злюсь я. «В общем, неделю назад я решила пойти совершенно по другому сценарию, а не как все прошлые разы, и выбрать аутсайдера среди всех». «Среди аутсайдеров? Каким образом ты решила причислить и себя к ним?» Мама отрывается от сковороды и смотрит на меня. «Ну, знаешь, опыт с активистами и красотками школы и универа показал, что аутсайдеры хотя бы не будут запихивать член твоего парня себе в рот. Ну и?» «Ну и я выбрала, а она оказалась сестрой Ченнинга». «О, это точно судьба, я тебе говорю». Рокси помешивает овощную рагу на сковородке. «Все звезды сошлись». «Не сошлись, мам. В общем, я разозлилась и свалила. А сегодня был отбор в группу чирлидеров. У них там поветрие семи извержений, и все беременеют, как кролики». «Тебе точно туда не надо». «Я и не собиралась к этим тупым курицам», — фыркаю я. «Ты бы видела их номера. Мне кажется, даже 70-летние старушенцы станцуют куда более динамичный танец». «Тогда что это было?» «А это было то, что я глупое создание, и даже несмотря на факт родства Гейл и Ченнинга, я пошла посмотреть ее выступление и мысленно поддержать». «О, Харли!» — Рокси оборачивается. «Это так мило с твоей стороны». «Иногда я реально не понимаю, стебешься ты или говоришь на полном серьезе. Машу я рукой и продолжаю. «Но эта сука Адриана, экс-подружка Ченнинга, думаю, ты сама понимаешь последствия». Она и ее гиены подстроили сперва сбой музыки, а после так вообще включили систему полива поля. «И получилось как в классном мюзикле», — заявляет Рокси. «С рейтингом плюс 18». Ухмыляюсь я. «В общем, ты надрала задницу танцем этой сучке. Теперь она побеждена или ждать батла дубль 2?» Рокси ставит передо мной тарелку. От еды исходит горячий пар. «Спасибо. Благодарю я маму. Подозреваю, что и дубль, хэт-трик, и нонотрик. Но ты же выиграешь все, верно?» Рокси ставит вторую тарелку и садится напротив на кухонный остров. «Буду пытаться, да и у меня нет выбора. Я раздразнила голодного и общипанного, но все же льва». Произношу я и кладу еду в рот. «Боже!» — стану я. «Ты шеф-повар от бога. Кто научил тебя готовить?» «Я люблю вкусно поесть», — подмечает мама. «Ты только не говори это в присутствии тех, кто весит больше 130 фунтов. И кто толстеет даже от взгляда на пирожное. Иначе они сожгут тебя на костре, как ведьму, или купят билет на Титаник». «Это все онлайн-фитнес и пилатес. Фитнес поддерживает форму, а пилатес позволяет вытворять такое». «Мама!» Я так хлопаю ладонью по столу, что даже тарелки слегка подпрыгивают на поверхности. «Я же ем!» «Будто ты не вытворяешь такое же!» — чеканит Рокси. «Мама!» — кричу я. «Ну, на видео ты вытворяла нечто невообразимое. А ты про что, маленькая извращенка?» «Я когда-нибудь подпилю все ножки на твоей кровати?» — бубню я себе под нос. «Я все слышу!» — почти поет мама свои слова. «И подложу под матрац подушку-пердушку. И потом не говори, что я не предупредила!» Направляю я на маму вилку и прищуриваю один глаз. «Смотри, и к тебе месть придет. Рокси имитирует мой жест. «Я была первая, не повторяй за мной». Я слегка задеваю мамину вилку. «Защищайтесь, миледи Винтер», — произносит мама и отвечает мне тем же. «Почему я миледи?» «Ну хорошо, Д'Артаньян, я буду миледи». Мы смеемся в голос. «Я обожаю тебя, мам». Я протягиваю руку, а Рокси сжимает мои пальцы. «И я люблю тебя, маленькая извращенка. И, кстати, как поживает твой принц в футбольных доспехах? А я ведь только подумала, что обожаю тебя». Улыбаюсь я. «Серьезно, Харли». Выражение лица и голос матери становятся более серьезными. «Он же тебе нравится и очень. Ты разбила его машину. Роя подбила сыграть роль твоего бойфренда, желая вызвать ревность. Ты заступилась за его сестру. Милая, если ты не влюблена в него по уши, то тогда он трахается как бог. Иначе я не знаю других причин, зачем тебе все это проделывать и так рисковать, особенно задницей Роя». Смеется мама. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Правду». «Да, он мне нравится. Да, он трахается офигенно. И у него большой член. И да, я злюсь на него за его побег из Канады. Довольно?» Вонзаю я в маму свой недовольный взгляд. «Ию!» Хлопает Рокси в ладоши. «Как я люблю грязные подробности!» «Господи, мам!» Смеюсь я. «Если бы тебя не было, то тебя обязательно нужно было бы придумать». «Если бы меня не было, то и тебя тоже, Кнопка!» Подмечает мама. «Это ты уж сильно копнула и попала в философский камень». «Конечно, я не только самая замечательная мать и шеф-повар от Бога, но и философ», — улыбается Рокси. «Что б я без тебя делала? Ну, наверное, не родилась бы», — пожимает плечами мама. «Да ты же мой философ 99-го уровня». Издеваюсь я. «Учусь у лучших»,